как Виракоча творит солнце, луну и звезды одновременно с созданием Аэлью. Луна слишком яркая, фактически более яркая, чем солнце, которое, разгневавшись, берет горсть золы и бросает ее в лицо луне, навсегда делая ее тусклым относительный блеск. Этот эпизод является классическим примером степеней сжатия информации в ванской мифологии. Здесь предполагается, что в начале земледельческой цивилизации в Вандах яркость Луны угрожала миссии Солнца, и это последнее незамедлительно отреагировало. В этот момент, с возникновением власти гермафродитного божества между Солнцем и Луной, устанавливается новое отношение. Отношение, знаменующее относительное понижение в должности Луны. Временные рамки этого события отмечаются, опять-таки, по неотвратимым правилам технического языка мифологии, приблизительно в 200 году нашей эры, наличием золы, которую можно найти только вблизи огня. Мы уже видели в инском обряде умышленного наводнения Куско вариации на тему связи между золой и Млечным путем. Снова подкрепляющее обращение к Попольвуху показывает присутствие этих понятий в мифах майя. В них суровые испытания близнецов продолжаются под началом владык Шибальбы, которые в то время пытаются сжечь эту пару, но они чудесным образом возрождаются, когда их зола бросается в реку, и, как у близнецов, Амуэша попадает под защиту на дно реки. Появление огня, одновременно с относительным понижением в статусе Луны, ассоциируется также в ванской мифологии, как и в Попольвухе, с возникновением земледелия. Здесь мы находим представление о том, что в решающий момент появление земледелия бог новой эпохи обучает род человеческий соответствующим методам земледельческого труда, но настолько магически, насколько не подобает богу выполнять людскую работу. В Попольвухе Хунахпу и Жбаламки показывают все процедуры по возделыванию мильпы, но делают это мгновенно, магически. Анский аналог этого события выражается в богах и людях Уарочири, когда Виракоча в древнейшие из времен научил людей, как создавать растительные канавы и земледельческие террасы просто словами. Теперь, в то время как в Попольвухе возникновение земледелия соотносилось с IV веком, в Вандах это событие соответствует III веку, когда, как писал Гуаман Пома, мы впервые встречаем длинный перечень отличительных характеристик Аэлью, в том числе создание института брака и строительство первых земледельческих террас. Эти события, конечно, должны быть связаны. Если, как и в Попольвухе, начало земледельческой цивилизации происходило одновременно с учреждением брака, когда мужчины отказались от более простых путей ради того, чтобы принять роли мужа, отца и земледельческого работника. Парадигматическим было утверждение Хунахпу: «Мы останемся, чтобы кормить вас». Кичуанским словом, обозначающим мужа, было «яна», буквально «слуга». Мотив волшебного вмешательства Виракочи в обучение человечества искусству земледельческого террасирования интересен не только из-за своего сходства с представлениями в Попольвухе. Он также относится к особому историческому событию, тому моменту, когда потребовалось массовое включение мужского труда, чтобы строить террасы и системы ирригации, необходимые для земледелия. И время, когда оно произошло, можно определить посредством археологии. Мы сейчас рассматриваем исторический момент складывания вертикальных архипелагов, которые преобразили андскую цивилизацию. Согласно археологическим данным, первые свидетельства террасирования и ирригации начали появляться в бассейне Титикаки около 500 года до нашей эры, и затем стали быстро распространяться по всему Андскому Нагорью в начале раннего промежуточного периода, который отмечен примерно 200 годом до нашей эры. Эта дата, конечно же, является той датой, какую подсказывают мифы посредством изображения предания огню века, ориентированного на Луну. Повторимся, Мифы указывают на эту дату через упоминание огня, подпалившего Млечный Путь,